Глава 7. Первоклассные проблемы четвероклассницы. Кира стояла посреди класса и внимательно изучала своих новых одноклассников. 25 учеников внимательно рассматривали ее. Новенькие всегда вызывали интерес. «Ребята», — Анна Сергеевна мягко улыбнулась. «У нас сегодня пополнение. Познакомьтесь, это Кира Карпова. Она будет учиться вместе с нами. Давайте поприветствуем ее». «Привет, Кира!» — нестройным хором ответил класс. «Здравствуйте!» — сдержанно ответила Кира, сохраняя невозмутимое выражение лица. Девочка с идеальными кудряшками и розовыми заколками в волосах с первой парты окинула Киру критическим взглядом, задержавшись на ее рюкзаке, самым обычным, темно-синим, без блесток и единорогов. Два мальчика у окна перешептывались, явно обсуждая ее. Один лохматый мальчишка был единственным, кто с интересом разглядывал новенькую, открыв рот. «Кира, садись, пожалуйста», — Анна Сергеевна указала на свободное место за последней партой. «А теперь открываем учебники на странице 45. Сегодня мы продолжим изучать дроби». Кира достала учебник и тетрадь, аккуратно разложила ручки и карандаши в идеальном порядке. Привычка, привитая мамой. Лохматый мальчик обернулся и прошептал. «Привет, я Тимоха». Кира слегка кивнула, не проявив особого энтузиазма. «Привет». «Ты откуда к нам?» — продолжил Тимоха, явно не смутившись ее сдержанностью. «С планеты Земля», — лаконично ответила Кира. «Тимофей!» — голос Анны Сергеевны прервал их короткий диалог. «Я понимаю твое желание познакомиться с новой ученицей, но, пожалуйста, давай отложим это до перемены». «Извините, Анна Сергеевна!» — с искренним раскаянием ответил Тимоха. Кира уткнулась в учебник. Материал был ей знаком, в прошлой школе они уже проходили дроби. Она украдкой наблюдала за классом. Девочка с кудряшками, явно местная королева, что-то уверенно строчила в блокноте с блестками. Мальчик в очках сосредоточенно решал задачу, опережая учительницу на 3 шага. В целом ничего особенного. Обычный 4-й класс. Обычные дети. Скука и тоска. «Итак, кто может решить эту задачу?» Анна Сергеевна указала на доску, где была записана задача на сложение дробей. Несколько рук поднялись. Кира не стала поднимать руку. Не хотелось привлекать к себе внимание в первый же день. «Соня, попробуй!» Учительница кивнула кудрявой девочке. Соня встала и начала неуверенно объяснять решение. Кира почти сразу заметила ошибку, но промолчала. Однако, когда Соня окончательно запуталась, Анна Сергеевна обвела взглядом класс. «Кто-нибудь может помочь Соне?» К удивлению Киры, Тимоха поднял руку. «Ты неправильно привела к общему знаменателю», — сказал он без тени насмешки. «Нужно умножить и числитель, и знаменатель». «Отлично, Тимофей», — кивнула Анна Сергеевна. «Соня, попробуй еще раз». Соня поджала губы, явно недовольная тем, что ее поправил какой-то Тимоха. Урок продолжался своим чередом, и Кира начала понемногу расслабляться, пока Анна Сергеевна не вызвала ее к доске. «Кира, может, попробуешь решить следующую задачу?» Делать нечего, Кира встала и направилась к доске. Задача была на нахождение части от числа. Кира быстро справилась с решением и уже собралась вернуться на место, когда случилось непредвиденное. Анна Сергеевна, проходя мимо, задела вазу с цветами на своем столе. Ваза покачнулась, и в следующий момент вода выплеснулась, и цветы рассыпались по полу. Несколько капель попало на брюки мальчика, сидевшего за первой партой. «Ой!» — воскликнула учительница, явно растерявшись. «Извините, ребята!» Класс зашумел, кто-то хихикал, кто-то предлагал помощь. Мальчик в промокших брюках выглядел расстроенным. Кира, все еще стоявшая у доски, наблюдала за этим маленьким хаосом. Ситуация удивительно напоминала вчерашний вечер, когда Игорь пытался приготовить макароны и умудрился залить водой половину кухни. «Простите, ребята». Анна Сергеевна пыталась одновременно собирать цветы и вытирать воду. «Дежурные, помогите, пожалуйста». «Даже мой отец так не делает», — неожиданно для себя произнесла Кира достаточно громко, чтобы ее услышал весь класс. А он умудрился сжечь курицу так, что сработала пожарная сигнализация. Класс на секунду замер, а потом разразился смехом. Даже учительница не смогла сдержать улыбку. «У тебя тоже есть такой взрослый?» — продолжила Кира, обращаясь к мальчику в мокрых брюках, который говорит одно, а делает совсем другое. «Мой вчера заявил, что знает отличный рецепт макарон, а в итоге нам пришлось вызывать доставку». Мальчик, забыв о своей проблеме, рассмеялся. «Однажды мой папа решил починить кран», — поделился он. «А потом мы всю ночь вычерпывали воду из ванной». «Взрослые», — кивнула Кира с видом знатока. «Существа странные и непредсказуемые». Класс откровенно веселился. Анна Сергеевна, наконец справившись с беспорядком, покачала головой. «Хорошо, давайте вернемся к уроку», — сказала она, но в ее голосе не было строгости. «Кира, спасибо, что помогла разрядить обстановку. Ты хорошо решила задачу. Можешь садиться». Кира вернулась на свое место под перешептывание одноклассников. Тимоха обернулся к ней с восхищенной улыбкой. «Это было круто!» Кира пожала плечами, но в глубине души почувствовала легкую гордость. «Возможно, этот день будет не таким уж плохим». На перемене Кира сидела на подоконнике в коридоре и смотрела на школьный двор. Она решила держаться немного в стороне и наблюдать за новыми одноклассниками издалека. «Эй!» — рядом приземлился Тимоха и протянул ей яблоко. «Держи! У нас традиция угощать новеньких!» «Спасибо!» — Кира взяла яблоко, но не стала расспрашивать о традиции, подозревая, что Тимоха ее только что придумал. «Ты правда живешь с папой, который сжег курицу?» — с неподдельным интересом спросил он. Кира на мгновение задумалась, стоит ли рассказывать, но решила, что пара незначительных деталей не повредит. «Да?» — кивнула она. «С субботы». «Ого, недавно!» — заметил Тимоха. «А до этого?» «С мамой», — коротко ответила Кира, давая понять, что не хочет развивать эту тему. К ним подошли еще несколько ребят из класса, в том числе мальчик в очках, и, к удивлению Киры, Соня с подругой. «Наша Анечка опять учудила на уроке. Вечно у нее из рук все валится». «Так, Кира, это правда про курицу и пожарную сигнализацию?» — спросила Соня, усаживаясь рядом. Кира кивнула, продолжая есть яблоко. «А что еще сжег твой папа?» — хихикнула подруга Соня. Это был единичный случай. Кира решила не развивать тему родственных связей. «Просто вспомнилась, к слову». «Ты такая смешная», — неожиданно сказала Соня. «Я думала, ты будешь тихоней». «Я предпочитаю наблюдать», — ответила Кира. «Кстати, почему вы называете учительницу Анечкой?» «Потому что она молодая и классная», — просто ответил Тимоха. «Она не разрешает, так что это все в секрете». «Понятно», — кивнула Кира. «А чем здесь обычно занимаются на переменах?» «Обычно девчонки сидят отдельно и обсуждают свои девчачьи штучки», — поморщился Тимоха. «Блестки там, заколки, кого кто пригласил на день рождения». «А мальчики?» «Мы обсуждаем игры, иногда в футбол во дворе, если погода хорошая». «Звучит скучно», — честно призналась Кира. «Ага», — неожиданно согласился мальчик в очках. «Кстати, я Миша. И да, здесь бывает скучновато». «У меня есть идея», — вдруг сказал Тимоха. «Давайте сыграем в верю-не верю. Каждый рассказывает что-нибудь о себе, правду или выдумку, а остальные должны угадать». «Скучно», — фыркнула Соня. «Боишься, что они раскроют твои секреты?» — поддразнил ее Тимоха. «Нет», — — возмутилась девочка. «Ладно, давайте, кто первый?» «Пусть Кира начинает», — предложил Миша. «Она же новенькая». Все взгляды устремились на Киру. Она слегка напряглась, не ожидая оказаться в центре внимания. «Ладно», — согласилась она после паузы. «У меня дома живет хомяк по имени Пушок, который умеет открывать дверцу клетки». «Правда», — сразу же сказал Тимоха. «Я вижу по твоим глазам». «Верно», — кивнула Кира. «Твоя очередь». «Я могу простоять на руках 30 секунд», — гордо заявил Тимоха. «Не верю», — тут же сказала Соня. «А вот и зря». Тимоха отошел от подоконника, принял нужную позу и, ко всеобщему удивлению, действительно встал на руки, продержавшись почти полминуты. Когда он вернулся, его лицо было красным, но довольным. «Я же говорил!» Миша утверждал, что прочитал всю «Войну и мир». Ложь. Соня, что умеет играть на пианино. Правда. А ее подруга Катя, что у нее дома живет змея. Ложь. Ко всеобщему облегчению. «У тебя хорошо получается угадывать», — заметил Миша, обращаясь к Кире. «Как ты это делаешь?» «Наблюдаю», — пожала плечами Кира. «Люди всегда выдают себя мелочами. Когда ты говорил про «Войну и мир», ты смотрел влево и вниз. Так обычно делают, когда что-то придумывают. А Соня, рассказывая про пианино, неосознанно двигала пальцами, как будто играла». «Ух ты!» — восхитился Тимоха. «Ты прямо детектив!» «Просто внимательная». Кира стала упоминать, что мама часто брала ее с собой на деловые встречи и учила читать людей. Прозвенел звонок, и ребята неохотно поднялись. «Пойдем», — Тимоха кивнул в сторону класса. «Следующий урок — литература. Обычно Анечка читает нам вслух». «А потом ты можешь сесть с нами за стол», — неожиданно предложила Соня. «Если, конечно, хочешь». «Спасибо», — Кира кивнула, стараясь не выдать удивления. «Посмотрим». Когда они шли по коридору, Тимоха наклонился к ней. «Не переживай за Сони», — прошептал он. «Она вредная, но не злая. Просто любит быть в центре внимания. Ты ее заинтересовала». «Я заметила», — спокойно ответила Кира. «Кстати, ты и правда наблюдательная», — продолжил Тимоха. «Хочешь, после уроков покажу тайный вход на крышу? Оттуда виден весь район». Кира замешкалась. С одной стороны, нельзя нарушать правила в первый же день. С другой — крыша? Отличное место для записи подкаста. «А нас не поймают?» — осторожно спросила она. «За 2 года ни разу», — подмигнул Тимоха. «Я профессионал». «Хорошо», — решилась Кира. «Только ненадолго. Меня Игорь встречает после уроков». «Отлично!» — обрадовался Тимоха. «А еще у меня есть сэндвич с нутеллой. Поделюсь, если хочешь». Кира неожиданно для себя улыбнулась. Тимоха был шумным, непоседливым и слишком болтливым. Но почему-то он ей нравился. Возможно, потому что он был похож на Игоря, такой же неугомонный, но искренний. «Договорились», — кивнула она. «Но если нас поймают, я скажу, что ты меня заставил». «Эй!» — возмутился Тимоха. «Шучу!» — Кира закатила глаза. «Отвечать будем вместе, сообщники». «Сообщники!» — торжественно повторил Тимоха, протягивая руку. Они пожали друг другу руки в знак скрепления договора. И Кира подумала, что, возможно, школа — это не так уж плохо. По крайней мере, здесь есть человек, которому можно доверять. И крыша. Крыша — это, безусловно, плюс.